Глава третья. Наши толмачи. К церковной земле с севера примыкал участок, принадлежавший братьям Третьяковым, между Малым Толмачевским и параллельным ему Лаврушинским переулком. Там стоял наш дом с садом и службами. Мы назвали его толмачами. Въезд был с Лаврушинского переулка. Вдоль него тянулись каменная ограда с чугунной решеткой со стрелками наверху, посреди ограды были железные ворота. Все было выкрашено в светлую краску. Ворота весь день были открыты, а на запоре бывали только ночью. По бокам ворот были железные калитки. Внутри двора у правой калитки стояла деревянная сторожка для дежурного дворника. Дежурили и день, и ночь. Направо во дворе, вдоль переулка, весь угол занимало большое каменное здание с галдереею и навесом. Здесь помещалась наша кухня, где готовили нам два повара — Иван Ульянович и сын его Андрей Иванович. Затем шли кухня, людская, прачечная, кладовая с большим подвалом, там спали кухарки, прачки и коровница Арина. Все народ помоложе. Подальше, направо, по северной границе земли, стоял двухэтажный каменный светлый домик, где жили и обедали приказчики, у них была отдельная кухарка. Между этими двумя зданиями был громадный погреб с подвалами для запасов на зиму, кислой шинкованной капусты, соленых огурцов, моченых яблок и так далее. Налево от ворот стоял каменный каретный сарай. Около него конюшни для наших лошадей. Затем параллельно южной границе шел каменный забор, отделявший наш двор, господский, от заднего двора, где под длинным навесом стояли полки и сани для перевоза товаров. А рядом конюшни для наших ломовых лошадей. В углу заднего двора находилась дворницкая под тенью церковных и наших деревьев в саду. Там жили кучер наш Сергей Максимович со своей женой Еленой Фоминишной, конюхи, дворники, а после смерти Сергея Максимовича его заменил кучер Петрович, благообразный и чрезвычайно симпатичный. Посреди двора против ворот стоял наш дом со стеклянным подъездом. Он выстроен был давно, без фундамента, на буте. В 12-м году горел с одного угла. Чей он был, тогда не вспомню. Вероятно, знала когда-нибудь. От левого угла дома, вровень с фасадом, начинался сад, отделенный от двора оградой. Шел до самого Толмачевского переулка во всю ширину нашей земли. Сад был обсажен по левой церковной стороне и по переулку, большими раскидистыми серебристыми тополями, дававшими летом черную тень. Зрели в нем китайские яблоки, цвели кусты сирени, шиповника, жасмина. Весной пестрели клумбы крокусами, тюльпанами и гиацинтами, которые мамочка с тетей Манечкой пересаживала из горшков после зимы, а летом неведомыми нам тогда цветами. Гордо росли штампованные розы всех сортов, самых редких, от белых до темно-пунцовых. Кое-где стояли под тополями скамейки. В деревянном заборе, шедшем вдоль Толмачевского переулка, были две калитки. Одна на юге, по дороге в церковь, мимо будочника, который жил с оравой ребят как раз между нами и церковью, а другая — на севере сада, она вела к домику маленьких Третьяковых. Так называли сестер тети Манечки, тетю Аню, тетю Лизу, тетю Наташу и тетю Надю. Были они все маленькие, худенькие и черненькие. Тетя Манечка и тетя Надя были в молодости, наверное, очень хорошенькими. Тетя Манечка была оригинальна и привлекательна и позже. Не знаю, сохранился ли теперь где-нибудь ее портрет в черной кружевной косынке на голове работы Неврева, который был большим поклонником ее красоты. Они были дочками Ивана Захарьевича Третьякова, брата нашего дедушки Михаила Захарьевича. Женат Иван Захарьевич был на Александре Петровне Владимировой. Они жили все на Бабьем городке у Ивана Воина. Рассказывали, что мамочка возила меня маленькую на Бабий городок показать матери тети Манечки. После смерти родителей маленькие Третьяковы переехали в Толмачи. Павел Михайлович построил для них в нашем саду бревенчатый домик, словно маленький скит. Как его строили, я не помню. При доме были у барышень и дворик, и сарай, где они разводили кур. Они чудесно готовили, и мы ждали как праздника поесть у них постного пирога с маком или вареньем прямо со сковородки. Все окна выходили в сад, на ту же сторону. Тетя Надя и тетя Наташа, два дружка, спали в одной комнате. На их окне стояли всегда цветы, герань и бегоний. Была у них угловая крохотная зала и рядом гостиная с мебелью красного дерева от их родителей. Обито было все штофом винного цвета. Лежали филейные салфеточки, бисером шитые подушки. Но все настроение создавали старинные образа с громадными темными ликами в киотах с темным стеклом, перед которыми горели всегда лампадки. Это был для нас маленький рай. Там девицы молились, постились, вспоминали, наверное, свою молодость, свои разочарования, а может быть, и счастливые минуты. Слыхала я, что Павел Михайлович выстроил этот домик под крылышко тети Манечки, чтобы ей было покойно за сестер. Она каждый день ходила к ним, а в постные дни у них обедала. Сама же тетя Манечка жила в большом доме и жила там с тех пор, как переехали в него Третьяковы с Бабьего городка от Ивана Воина. По моему расчету, в начале 50-х годов. Комната ее была наверху. Ее итальянское окно в центре дома под карнизом смотрело в сад. Потолок низкий, уютный, почти рукой достанешь. По бокам окна в обоих углах низенькие полукруглые шифоньерки полированного ореха. А над ними по два образа, один над другим, как и у маленьких Третьяковых, с громадными темными-темными ликами. Иисуса Христа, Божьей Матери, Иоанна Крестителя и Николая Чудотворца. По праздникам тетя Манечка зажигала перед ними лампадки, красные, таинственные. В комнате было два выхода. Один против окна, в темненькую проходную комнатку, ведущую и на чердак, другой направо в детскую, куда меня перевели с Машенькой Соц после ухода моей няни Тани. По ней я тосковала и была рада спать рядом с тетей Манечкой. Я могла, подняв ногу на высокий порог, одним махом очутиться в ее комнате. В углу у двери в темненькую стояла постель тети Манечки, полированного ореха. Дальше по стене, ближе к окну, диван красного дерева с малиновым штофным сиденьем. Над ним висело длинное зеркало. Перед окном стоял стол, на котором тетя Манечка, постукивая на счетах, сводила расходы по хозяйству. По правой стороне около моей двери стоял причесывательный столик, и висело зеркало поменьше, а между двумя дверьми старинная стеклянная шифоньерка, полная самых соблазнительных вещиц, фарфоровых фигурок, вазочек, бронзовых и мозаиковых итальянских шкатулок. Что это, тетя Манечка? А это осталось после покойницы Елизаветы Сергеевны, матери Коли Третьякова. Позже слышала я от тети Ани, что Елизавета Сергеевна Третьякова, первая жена Сергея Михайловича, перед смертью подарила все это на память своему лучшему другу Машеньке. Так звали тетю Манечку папа и мамочка. Как себя помню в детстве и в юности, и в молодости, и позже уже замужем, часто сиживала я в этой комнате на красном диване. Сколько всего было переговорено, пересказано, милого, дорогого. И все с тетей Манечкой, моим верным другом, всегда все понимавшим. При выходе из тети Манечкиной комнаты в проходной темненькой комнатке в углу налево между дверьми стояла железная кроватка, покрытая белым пикейным одеялом с горою белых, высоких, взбитых подушек. Здесь спала Степанида Захаровна, высокая худощавая старушка в белом чепчике. Когда ей было всего 16 лет, она поступила прачкой в служение к бабушке Александре Даниловне и проработала в нашей семье всю свою долгую жизнь. Часто утром рано, в коридоре или на лестнице, я встречала Степаниду Захаровну. Мы ее любили и радовались с ней поболтать. «Здравствуйте, Степанида Захаровна!» «Здравствуйте, милая барышня!» «Хорошо ли вы спали, Степанида Захаровна?» «Ничего, барышня!» Только вот он-то все, батюшка, сегодня ночью по чердачку как похаживал, туфельками как пошлепывал и гудел. У-у-у! Да кто же это, Степанида Захаровна? А хозяин-то? И делалось так страшно, что убегала подальше от темненькой. А потом спросишь тетю Манечку, да кто же это, домовой? А это... имени которого в жизни и поминать никогда не надо. И верилось, и не верилось, но было страшно. В темненькой, но супротив двери тети Манечки, была дверь, всегда запертая на ключ. Бывало, тетя Манечка, когда ярко светило солнце и пахло весною, вдруг утром скажет: «А сегодня я пойду в темненькую убирать шубы на лето». Брала свечку и связку больших ключей, мы шли за ней следом. Отпиралась дверь, спертый, пропитанный перцем и камфорой воздух бросался в нос, и начиналось очарование. Входили через маленькую темненькую в большую, где стояли громадные деревянные сундуки, другие кованые, и большие, и поменьше, все на запоре. С утра еще раздавался снизу крик Андрея Осиповича. «Марья Ивановна, скорняки пришли!» Во дворе около погреба выставлялись длинные столы. На них скорняки в больших фартуках с рукавами раскладывали шубу за шубой. И все пальто по очереди. И выколачивали их палками, задавая безумную ритмическую гонку, то крупными ударами, то перебоем, то мелкой дробью, мягче по меху шуб, громче, когда палки ударялись о стол. Шуб наших, шуб приказчиков, шуб прислуг и кучеров, и тулупов-дворников было видимо-невидимо. Лишь к вечеру скорняки едва успевали кончить работу и спешили, чтобы получить ночаек. Днем их, конечно, кормили сытным обедом. Наши шубы приносились наверх, укладывались у тети Манечки в темненькой, в красные деревянные сундуки, а другие укладывались внизу, где-то в подвалах. Сколько радости бывало, когда тетя Манечка открывала сундуки с мамочкиными старыми платьями, бальными с гирляндами цветов и с маскарадными костюмами. Особенно любили мы бархатные фижмы, кружевной накрахмаленный воротничок и светлый парик. Глядя на них, вспоминали мы, как давно, когда мы были совсем маленькими, мамочка с братом Николаем Николаевичем поехала раз вечером к Боткиным Дмитрию Петровичу и Софье Сергеевне на маскарад, одетые в подлинные костюмы остяков, вышитые манистами в монгольских масках. А на другое утро, когда мы пришли пить кофе, мамочка только что вернулась с маскарада, сидела в стеганом своем халатике и белокуром высоком парике, утыканном шпильками с рубинами. Вся голова ее блестела, и улыбка сияла на ее лице. Такая она была красавица. Тетя Манечка и папа слушали ее рассказ, как было весело и у Боткиных, и у Каминских. Они успели побывать на двух маскарадах в один вечер. Был сундук и у тети Манечки. Там лежали куски бархата, кружева, масса шелков и вышивок. А это чье, тетя Манечка? Это покойницы Елизаветы Сергеевны, матери Коли Третьякова. В темненькой, направо в стене, были какие-то полукруги. Что это такое, тетя Манечка? А это были арки под карнизами залы. Когда Сергей Михайлович женился и задавал балы, то отсюда музыка гремела, а после их заложили кирпичом, после того, как Елизавета Сергеевна скончалась. Далее, наверху, окнами на север, были две девичьи. Первая — проходная, с чугунной лестницей вниз в буфетную. Вторая — проходная, с деревянной лестницей вниз в ванную комнату мамочки, рядом с ее спальней, чтоб горничной ее было ближе бежать на ее звонок одевать Веру Николаевну. Третья девичья была большая, непроходная. Сколько перемен видела эта комната! При входе в дом через стеклянный подъезд было антре. Все мы, конечно, выговаривали это слово по-французски, но прислуга наша выговаривала по-русски. Нравилось им это неведомое слово. От парадной шел широкий проход внизу посередине. Вверх с четырех сторон подымались ступеньки до средней площадки, с которой в бельэтаж вели только две лестницы в противоположные стороны. Антре было очень торжественно. На стенах были медальоны, копии с барельефов Торвальдсона. Обе лестницы кончались площадками, на которых стояли лепные высокие лампы и висели зеркала. Ковер на желтых мраморных ступеньках лежал красный с зеленым и синим. На площадке с большим итальянским окном во двор над подъездом стояли пальмы в деревянных громадных катках с железными обручами. Налево, с тремя окнами на фасад, шел мамин кабинет, узкий и холодный, а потому почти целый день в нем топился дровами камин, дававший много уюта. За ним в два окна во двор была спальня, где родились я, Саша, Люба и Миша. А раньше там родились у покойницы Елизаветы Сергеевны Коля и Машенька, в честь Машеньки, тети Манечки, после рождения которой и умерла Елизавета Сергеевна 18 лет от роду. Направо от площадки Сантре была высокая-высокая зала, угловая. Три окна выходили на фасад, а четыре — в сад, с видом на церковный двор и церковь. В зале стояли два концертных рояля Бехштейна из десяток громадных тропических деревьев, тоже в деревянных катках с железными обручами, филодендроны, аруакарии и пальмы. Посередине залы, когда в доме были маленькие дети, лежал ковер с ящиками кубиков и деревянных кирпичиков. Рядом с залой, с двумя окнами на церковь, была синяя штофная проходная гостиная с двумя трильяжами, с полочками, уставленными тюльпанами и гиацинтами, которыми были полны все подоконники парадных комнат, залы, гостиных и столовой. Посередине гостиной стоял большой круглый стол с тяжелыми софьянными с бронзовыми застежками альбомами знаменитых европейских галерей. Перед тремя диванами стояли овальные столы с тяжелыми скатертями с бахромой и кистями. Лепка потолка и все предметы в комнате были со сценами из охотничьей жизни, с бронзовыми медведями, газелями, лисою, волчатами и так далее. Остаток прежнего величия обстановки Сергея Михайловича и Елизаветы Сергеевны. Затем шла угловая столовая с окнами в сад и на Толмачевскую церковь. Между залой, гостиной и столовой дверей не было, были арки, по две симметрично. Потом по линии сада с тремя окнами помещалась наша детская. В нижнем этаже направо от парадной была небольшая передняя. Там висели пальто и шубы нашего отца, и там же раздевались гости. За передней помещалась товарная кладовая, где был склад полотна и разных полотняных изделий, выделываемых на фабрике братьев Третьяковых и Кашина в Костроме. Кладовая эта выходила на, как ее называла прислуга, галерею с навесом, по которой носил нам буфетный мужик еду из кухни через двор. Дальше, окнами на ту же галерею, находилась Лакейская, где жил много лет и впоследствии скончался наш дорогой друг Андрей Осипович. Умер Андрей Осипович, когда мне было лет 13. Умер от чахотки, оставив двух сыновей, Колю и Васю, и жену Настасью Васильевну. Коля, Николай Андреевич Мудрогеленко, в молодости служил при Третьяковской галерее, где остался и после ее национализации советским правительством. Вася служил на фабрике в Костроме. Налево от парадной была передняя для конторщиков, а за нею, окнами на Толмачевскую церковь, как раз под нашей залой помещалась контора. Помню, в детстве моем контора занимала всего две комнаты. Во второй работали, сидя на высоких стульях перед своими конторками друг против друга, только двое — Павел Михайлович и бухгалтер наш Петр Игнатьевич Щуров. Под гостиной был в те годы папин зеленый репсовый кабинет, ставший впоследствии коричневым. Рядом с кабинетом, под столовой, находилась угловая комната, завешанная и заставленная, как и две следующие, выходившие окнами в сад, картинами в рамах и просто полотнами, которые Павел Михайлович мыл и реставрировал. Помню с детства Севастополь, громадную картину Филиппова, а также «Привал арестантов» Якоби, «Последнюю весну» Клодта, а также ряд портретов Кипренского, Тропинина, Брюлова и других. Брюловский портрет кардинала Ланчи наводил на меня ужас остротою выражения лица. Помню и мою симпатию к лицу Гоголя, написанного Моллером. В столовой долго висели картины Щедрина, Лагорио и Брюлова. В гостиной картины часто перевешивались, уносились вниз и заменялись другими. Внизу, в трех комнатах, становилось все темнее. Мы иногда ходили туда с родителями, и папа нам показывал новые приобретения, как бы между прочим. Мы смотрели с любопытством и не без волнения, несмотря на то, что нам с Сашей было не более 6-5 лет. Интриговала нас контора. Проходя внизу под лестницей антре, мы слышали таинственный стук счет. Считать быстро на счетах могли все конторщики, но отец довел это искусство, как мне представлялось, до головокружительной быстроты. И когда мамочка случайно бывало спрашивала Андрея Осиповича, дома ли Павел Михайлович, Андрей Осипович отвечал: «Слышно, Павел Михайлович в конторе на счетах считают». Часто по утрам эта музыка шла дуэтом с Петром Игнатьевичем, а то трио с Романом Васильевичем Кормилицыным, главным конторщиком, а то и целым хором с конторскими мальчиками. Петр Игнатьевич был очень симпатичный, кроткий, образованный человек, в противоположность жене своей Елене Семеновне. Он был среднего роста, с проседью, с голубыми глазами, в которых светилась доброта и преданность. Для меня бывало праздником, когда мамочка пошлет за карандашами, конвертами и бумагой к Петру Игнатьевичу. Он их давал с такой лаской и вниманием, что я называла его Петром Игнатичкой. Елена Семеновна же была типом из Островского, маленькая, невероятно толстая, с щелками вместо глаз, крючковатым носом и одутловатым, красным, лоснящимся лицом. Голос у нее был сладкий и в то же время скрипуче-кислый. Даже в детстве мы не могли понять, как милый Петр Игнатичка женился на такой женщине. 6 октября 1866 года, в один день со мною, родился у них сын Сережа. Наш отец крестил его и помогал его образованию. Сережа Щуров остался в памяти комическим или даже трагикомическим типом среди наших сверстников. когда он маленьким мальчиком приходил к нам играть в голубой шелковой рубашечке, был он очень миленьким, наблюдательным и находчивым. Щурил глаза и как-то смешно моргал. «Зачем ты, Сережа, щуришься?» — спрашивали мы его. «А затем, что мое имя Щуров». Приходил он также с матерью поздравлять с праздником Веру Николаевну на второй день Рождества и Пасхи, в дамский день, в отличие от первого дня мужского. Будучи еще подростком, как-то рано утром пришел Сережа к своему крестному Павлу Михайловичу сообщить о внезапной кончине своего отца. Все в Толмачах были опечалены. Потеряв отца, жил Сережа со своей матерью где-то на Пятницкой в Замоскворечье, а учился в коммерческом училище на стипендии Павла Михайловича. Сережа был очень способный, но воспитание его хромало, и среда, очевидно, начинала его заедать, да и сам был непокладистого характера. Кроме обычных поздравительных визитов, стали Сережа с матерью приезжать к нам и на дачу раза два в лето, в воскресенье. «Ну, Сережа, как твои дела?» — как-то спрашивает Павел Михайлович. Сережа молчит минуту, две, три, облизывается и моргает. Елена Семеновна сконфузилась и говорит: «Сереженька, да ответь папаше крестному». «А это я и сам знаю, мамаша. Ответьте, если умеете», — выпалил Сережа и потупился. Что-нибудь, наверное, не ладилось, а лгать не хотелось. А в другой раз приехали они в полдень, в неистовую жару, сели за завтрак. На столе стояли запотелые графины, один с водой, другой с квасом. Тетя Аня, старшая сестра тети Манечки, постоянно проводившая с нами летние месяцы на даче, заботливо предлагает: «Сереженька, да ты бы кваску-то выпил». «Я жрать хочу, а вы меня кваском да кваском», — сказал с упреком Сережа. Обнесли блюдо с пирогами с разными начинками. А через минуту, заметив пустую тарелку, тетя Аня спросила Сережу: «Что же ты пирога-то не скушаешь? Возьми кусочек». «Да у меня есть». «Да где же?» «Да вот он», — как-то с налету пробурчал Сережа и вынул из-под скатерти зажатый в руку кусок пирога с морковью. Все это выходило у него прикомично и нас веселило. Когда он окончил коммерческое училище, они приехали в начале лета, после выпускных экзаменов, благодарить Павла Михайловича за прежнюю, а также и за будущую стипендию в практической академии. Сережа стал большой, плотный, с маленькими усиками. Увлекался гимнастикой и стал свободнее держаться. Мы его спрашиваем: «Ну как живешь, Сережа? Небось рад, что окончил училище? Чего доброго, еще скоро женишься?» «Тоже губа не дура. Невест, хоть ворота запирай», — говорит, быстро щурится и самодовольно улыбается. Опять хохоту не было конца. Через несколько лет, окончив академию самым блестящим образом, он женился на очень милой, хорошенькой и умненькой девушке, окончившей гимназию из купеческой семьи. Она у нас охотно бывала. Когда мы ею восхищались, Сережа облизывался, моргал и, гордо улыбаясь, говорил: «Уж я ли не знаю, как невест выбирать?» Была она с ним несчастна, и с каждым годом все более. Был он, говорили люди, грубый и жестокий. Она бы зачахла, если бы не хватило у нее характера уйти от него. Наша мать жалела молодую женщину и старалась ее утешить и подбодрить. Да и отец наш был всецело на ее стороне и о Сереже более не упоминал. Елена Семеновна вскоре умерла, а Сережину, бывшую жену, мы потеряли из виду. Как бы мучился бедный Петр Игнатичко, если б все это мог видеть. Вспомнилось мне сейчас, как он приходил в пасхальную ночь разговляться с нами и маленькими Третьяковыми у нас в Толмачевской столовой. Приходил к ним иногда и Михаил Михайлович Шумовский, главный бухгалтер в нашем магазине на Ильинке, тоже пресимпатичный, скромный, образованный человек. После заутренней и ранней обедни часа в четыре утра повар наш Иван Ульянович и сын его Адриан Иванович приносили нам кулич и пасху, украшенную сахаром, цветами и окруженную яйцами всех цветов, и христосовались со всеми нами. Разговевшись, мы не засиживались, так как с 9 часов начинали приезжать поздравители, и надо было всем нам, женщинам, быть на местах. Рано утром во всю длину столовой накрывался стол с белоснежной скатертью, заставленной самыми вкусными праздничными яствами — пасхой, куличами, громадными окороками ветчины, телятины, украшенными полосками галантира, бесконечным рядом закусок и водок. Над всем царствовал фаршированный каплун. На конце стола, спиною к проходному маленькому антре, сидела тетя Манечка за самоваром и кофейником на конфорке. Как сидела она всю свою жизнь, разливая нам чай и кофе. А сбоку сидела спиною к гостиной Вера Николаевна и целый день угощала приходивших гостей. Снимался стол после 5 часов, когда бывало уже пора накрывать к обеду к 6 часам. На второй день праздника все это возобновлялось, а подъедалось в последующие дни, что бывало для нас самым веселым. То же самое происходило и на Рождество. В первый день бывали многие, которые нас навещали лишь 2 раза в год, на Рождество и на Пасху, и о которых мы почти забывали. Главным же образом заезжали родственники, друзья и более близкие знакомые. Нашу мать все страшно любили, а потому старались подогнать свои визиты так, чтобы поспеть к нам к 12 часам, вкусно закусить, согреться, посмеяться, отдохнуть и лететь снова Христа славить. Вспоминается мне, и словно встают, как тени прошлого, разные образы, и странные, и милые. Являлся всегда какой-то великан фантастической оригинальности, Егор Егорович Гикиш. Под вечер приезжал Павел Петрович Боткин, старый холостяк, сладкий, круглолицый, как луна, ценитель красоты вообще и женской в частности. Прелестный гоголевский тип, он целовал мамочкины руки так долго, говорил с типично боткинским скрипом столько любезностей, что ей это ясно наскучивало. А мы не знали, куда деваться, так жалели ее и только ждали, чтобы он поскорее ушел. А тетя Манечка угощала чаем и ехидно подшучивала и дразнила Павла Петровича. Еще позднее заходил Николай Ефимович Рачков. Мы всегда его ждали. Он был не очень яркий художник, но воспитанный и веселый. Делал разные едкие замечания и рассказывал смешные вещи. Он приходил иногда к нам обедать в городе и приезжал на дачу в нашем детстве. Мы смеялись над тем, что казалось нам понятным, и над тем, что не могли понять, но заражали смехом всех вокруг. Заходил и Сергей Николаевич Ладыжинский, который довольно часто обедал у нас запросто, когда не было гостей. Сергей Николаевич был добрый, застенчивый человек, но бывал и весел, и шутлив у тех, где чувствовал себя хорошо. Проделывал разные шалости, за столом сажал сестру Сашу, еще маленькую, к себе на колени, брал ее ручки в свои длинные грабли и играл на столе, как на клавишах. Говорил он в нос, а пел и в нос, и выделывал в то же время что-то необычайное своими губами. Мы любили слушать песню «На фартучке петушки, шиты в тамбур гребешки, дай балалайку, на балалайку». Его приход бывал для нас праздником. Он был врачом в Московской глазной больнице на Тверской вместе с профессором Маклаковым. На второй день праздника приходили дамы, маленькие Третьяковы, Прасковья Петровна, двоюродная сестра их и Павла Михайловича, дочь Павла Захарьевича Третьякова, знавшая весь свет, шумливая сплетница, неглупая и очень добрая. Затем Екатерина Федоровна Вагина, двоюродная сестра матери-мамочки. Екатерина Федоровна была очень старенькая и немного сгорбленная, но ясно было, что при ее тонкой фигуре, горбатом носе и черных глазах она была в молодости прямо красавицей. Тетя Настя, Анастасия Самсоновна Куклинская, приходила со своими племянницами Соней и Верой Блёзе, страшными театралками, за что мы их очень любили, и разговорам нашим не было конца. Тетя Настя была старенькая, худенькая, всю жизнь дышала на ладан и прожила очень долго. Она была как бы соткана из нервов, все чувствовала, всех жалела и всем помогала, сколько могла. Она и Екатерина Федоровна Вагина знали мамочку и ее сестру Зину с детства и очень любили их. О тете Насте буду еще рассказывать в этих воспоминаниях. Приходили учительницы городских школ, в которых мамочка была попечительницей, учительницы училища глухонемых, где попечителями были оба наши родители. Все это был народ молодой, милый, все наши друзья, кто мамины, а кто помоложе наши. Приходила масса мамочкиных стипендиаток в школах, в семинарии Чепелевской, в гимназиях и так далее. Веселые, живые, имя им — Легион. Приходила наша попадья Варвара Никифоровна, затем жена нашего доктора Юргенса Анна Карловна, модная и любезная, да и много других дам, просто не припомнишь. Сестры нашего отца и нашей матери сидели дома и сами принимали. Отец наш, будучи страшно занятым человеком, ездил к родным и знакомым только в праздничные дни, разделяя число этих визитов на три части — на Рождество, на Новый год и на Пасху. В день Нового года у нас принимали всех приезжавших с поздравлением, но закусочного стола не накрывали.